Польское возмездие. Согласно порядку подсчета военнопленных, принятому в польской армии в 1920 году, взятыми в плен считались не только те, кто реально попадал в лагеря, но и те, кого ранеными оставляли без помощи на поле боя или расстреливали на месте. Последними были комиссары, коммунисты, евреи и многие командиры Красной армии. Сегодня не вызывает сомнения, что в польской армии во время боевых действий в 1920 году широкое распространение получили бессудные расстрелы пленных военнослужащих Красной армии. Известно лишь два официальных сообщения о расстреле пленных красноармейцев. Первое содержится в сводке 3-го оперативного отдела Верховного командования войск польского от 5 марта 1919 года. Второе – в оперативной сводке командования 5-й армии войска польского за подписью начальника штаба 5-й армии подполковника Р. Валиковского. Данный факт в сводках 3-го отдела Верховного командования войска польского отмечен не был. В сводке командования 5-й армии говорится, что 24 августа 1920 года к западу от линии Дзядлова-Млава-Цеханов в польский плен попало около 400 советских казаков 3-го кавалерийского корпуса ГАЭ. В качестве возмездия за 92 рядовых и 7 офицеров, жестоко убитых 3-м советским кавалерийским корпусом, солдаты 49-го пехотного полка 5-й польской армии расстреляли из пулеметов 200 пленных казаков. Красноармейцы, страница 271. Как впоследствии заявили вернувшиеся из польского плена красноармейцы В.А. Бакманов и П.Т. Карамноков, отбор пленных для расстрела под Млавой осуществлял польский офицер по лицам, представительным и чище одетым, и больше кавалеристам. Количество подлежащих расстрелу определил присутствующий среди поляков французский офицер, пастор, который заявил, что достаточно будет 200 человек. Красноармейцы, страница 527. Странное польское возмездие по французским рецептам. Необходимо заметить, что командующий 5-й польской армией Владислав Сикорский, будущий польский премьер-министр, мотивируя тем, что конники 3-го кавалерийского корпуса ГАЭ во время прорыва в Восточную Пруссию якобы изрубили шашками 150 польских пленных в 10 часов утра 22 августа 1920 года, отдал приказ не брать пленных из прорывающейся из окружения колонны, особенно кубанских казаков. Приказ действовал несколько дней. Жизнь скольких красноармейцев он унес, остается тайной. Бессудные расстрелы пленных применялись многими польскими воинскими частями. В отчете подпоручика С. Вдовишевского в 4-й отдел Верховного командование войска польского сообщалось, что командование 3-й польской армии издало подчиненным частям тайный приказ применять к вновь взятым пленным репрессии в отместку за убийство и истязание наших пленных. Красноармейцы, страница 286. Надо полагать, подобные приказы издавались и в других польских армиях. Современный польский историк Р. Юшкевич, пытаясь оправдать эти грубейшие нарушения международных норм обращения с военнопленными, пишет: отряд кубанских казаков, который совершил убийство польских пленных, был расстрелян по приказу командующего 5-й армии после проведения соответствующего расследования. Спустя годы трудно этот приказ оправдать и найти ему полное моральное алиби. Но тогда это был жестокий закон войны. Он не выходил за рамки канонов цивилизованных народов. Чуть нельзя сказать об угрозе Ленина за расстрел коммунистов в Польше, 100 поляков здесь или никакого мира. Несчастным казакам хотя бы сказали, что они приговорены к смерти и почему. Вследствие сообщения об акциях пулеметного возмездия из официальных сводок исчезли, но о продолжающейся практике в плен не брать свидетельствовали очевидцы как с польской, так и с советской стороны. Бывший участник военных действий в 1920 году, известный польский историк Марцелий Хандельсман в своих воспоминаниях писал: «Нужно было прибегать к неслыханным уговорам, чаще всего к хитрости, чтобы спасти пленного китайца. Комиссаров живыми наши не брали вообще». Участник войны Станислав Ковчак вспоминал, что командир 18-го пехотного полка Дмуховский вешал всех комиссаров, попавших в плен. Красноармеец Д.С. Климов после возвращения из плена рассказал, что в августе 1920 года в районе местечка Цыганово среди пленных красноармейцев ходил польский генерал, хорошо говоривший по-русски, и спрашивал бывших царских офицеров, когда отозвался Ракитин. Он его застрелил из револьвера. Комполка, коммунист Лузин, остался жив только благодаря тому, что в барабане револьвера генерала больше не было патронов. Красноармейцы, страница 528. В августе 1920 года в деревне Гречине Минского уезда после длительных истязаний и издевательств взятые в плен красноармейцы были так бесчеловечно расстреляны, что некоторые части тела были совершенно оторваны. Красноармейцы, страница 160. Как показал красноармеец А. Чеснов, взятый в плен в мае 1920 года, после прибытия их группы пленных в город Седлец, все партийные товарищи в числе 33 человек были выделены и расстреляны тут же. Красноармейцы, страница 599. Следует отметить крайний антисемитизм в польской армии и лагерях. При захвате в плен евреи, наряду с политсоставом Красной Армии, расстреливались в первую очередь. Так, бежавший из польского плена красноармеец Валуев сообщил, что 18 августа 1920 года во время пленения под городом Новоминском из состава пленных были отделены командный состав и евреи. Один комиссар-еврей был избит и тут же расстрелян. Бывший военнопленный И. Тумаркин свидетельствует о том, что при взятии его воинской части в плен 17 августа 1920 года под Брест-Литовском поляки начали рубку евреев. Красноармеец, страница 573. Тумаркин спасся тем, что выдал себя за русского Семенова. В августе 1920 года близ станции Михановичи штаб-ротмистр Домбровский устроил экзекуцию над пленными красноармейцами. От смерти их спас привод хорошо одетого еврея по фамилии Хургин из местечка Савахваловичи. И хотя несчастный уверял, что он не комиссар, его раздели догола, тут же расстреляли и бросили, сказав, что жить не достоин погребения на польской земле. Красноармейцы, страница 160-161. Я. Подольский, культработник РККА, попавший в плен весной 1919 года и прошедший все круги ада польского плена в своих воспоминаниях. В польском плену записки, опубликованных под псевдонимом Н. Вальден, в 1931 году в номере 5 и 6 журнала «Новый мир» пишет, что его несколько раз пытались расстрелять как еврея. Спасло Подольского то, что он сумел выдать себя за татарина. Бывший узник польских лагерей Лазарь Борисович Гиндин, служивший до пленения старшим врачом в 160-м полку 18-й дивизии 6-й армии Советского Западного фронта, в 1972 году в своих воспоминаниях рассказывал, что поляки прежде всего выискивали среди пленных жидов и комиссаров. За выданных обещали хлеб и консервы, но красноармейцы не выдавали. Гиндин также спасся лишь потому, что ночью осколком стекла успел сбрить бороду, а врача Каца избили до полусмерти за еврейскую внешность. О том, что бессудные расстрелы пленных в польской армии не считались чем-то экстраординарным и предусудительным, свидетельствует то, что их исполнители свои подвиги не скрывали. О массовости применения практики пулеметного возмездия свидетельствует июньская 1920 года запись в дневнике личного секретаря начальника польского государства и верховного главнокомандующего Ю-Пілсудского Казимежа Цветальского. Он писал, что деморализации Красной Армии и добровольной сдачи в плен ее военнослужащих мешает ожесточенное и беспощадное уничтожение нашими солдатами пленных, особенно в Белоруссии. Какие-либо свидетельства о том, что по фактам бессудных расстрелов действующей польской армии проводилось служебное или уголовное расследование, отсутствует. После заключения Рижского договора поляки продолжали активно искать красноармейцев, участников наиболее кровопролитных боев. В подтверждение этого приведем следующим пример. Научный работник из Минска Михаил Антонович Батурецкий рассказывает о событиях, о которых он слышал от деда Корсака Константина Адамовича. В 1920 году дед участвовал в походе на Варшаву. Во всяком случае, он рассказывал об отступлении по 60 км в сутки, когда он и еще 11 человек были оставлены в засаде 6 пулеметами под городом Игуменом, ныне райцентр, город Червень Минской области, где они уничтожили полк преследовавших их белополяков. После окончания войны Несвижский район Минской области, где дед жил с семьей в деревне Сасская Липка, отошел к Польше. Властями было объявлено о регистрации в деревне Малиева Несвижского района всех, кто служил в русской армии, выражение деда. Он пошел регистрироваться вместе со своим шурином, Лозняком Антоном, который жил в соседней деревне Глебовщина. В Малиеве их сразу арестовали и допросили. На допросах спрашивали, не участвовали ли он в засадке под Игуменом. Если бы дед признался, его бы сразу расстреляли. Однако его никто не предал, и дело окончилось концлагерем. Деда послали в концлагерь под Белосток, где он пробыл до марта 1921 года. В лагере было 1500 человек, в живых осталось только 200. Деда выпустили, потому что он был по паспорту поляк, остальных оставили умирать. Еще одним грубейшим нарушением в польской армии международных норм обращения с военнопленными было не оказание помощи раненым красноармейцам, попавшим в плен. Весьма красноречивым свидетельством этого является рапорт командования 14-й Великопольской пехотной дивизии командованию 4-й армии от 12 октября 1920 года, в котором, в частности, сообщалось, что за время боев от Брест-Литовска до Барановичей взято в общей сложности 5000 пленных и оставлено на поле боя около 40% названной суммы раненых и убитых большевиков. Красноармейцы, страница 338. То есть фактически в сводке 14-й дивизии фигурировало 7000 красноармейцев, взятых в плен. Подобные факты были не единичными. Сколько тысяч раненых красноармейцев было оставлено умирать на поле боя другими польскими дивизиями, неизвестно. В рапорте начальника секции гигиены Верховного командования войска польского Станислава Саскова в результате проверки санитарного состояния концентрационной станции пленных в Седльце приводится заявление пленного красноармейца Пиловина Алексея о том, что под Свислочью он и его товарищи не были перевязаны санитарами польскими. О них позаботилось гражданское население. Красноармейцы, страница 317. Распространенным явлением в Польше было уничтожение красноармейцев, отставших от своих частей и оказавшихся в польском тылу. К этому призывал в своем обращении к польскому народу в августе 1920 года начальник польского государства Józef Пілсудський. В нем говорилось, разгромленные и отрезанные большевистские банды еще блуждают и скрываются в лесах, грабя и расхищая имущество жителей. Польский народ, встаньте плечом к плечу на борьбу с бегущим врагом. Пусть ни один агрессор не уйдет с польской земли. За погибших при защите родины отцов и братьев пусть твои карающие кулаки, вооруженные вилами, косами и цепами, обрушатся на плечи большевиков. Захваченных живыми отдавайте в руки ближайших военных или гражданских органов. Пусть отступающий враг не имеет ни минуты отдыха. Пусть его со всех сторон ждут смерти и неволя. Польский народ к оружию. Вот она, польская логика. Поход Пилсудского на Киев – это освобождение Украины. А вот ответный удар Красной Армии и ее вступление на территорию Польши – это агрессия. Воззвание Пилсудского сыграло свою роль. Охота за отставшими и ранеными красноармейцами приобрела общенациональный характер. В результате, как свидетельствует помещенное в номере 7 за 1920 год польского военного журнала «Белонна» заметка о потерях Красной Армии в сражении за Варшаву, потери пленными до 75 тысяч, потери погибшими на поле боя, убитых нашими крестьянами и раненых очень большие. Матвеев, «Новая новейшая история», номер 3, 2006 год. А вот как призывал относиться к пленным полякам, известный своей беспощадностью к врагам революции, председатель Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкий. 10 мая 1920 года он издал приказ о необходимости гуманного отношения к пленным. В нем говорилось, что несмотря на известие о неслыханных зверствах, учиняемых белогвардейскими польскими войсками над пленными и ранеными красноармейцами, щадите пленных и раненых неприятелей. Беспощадность в бою, великодушие к пленному и раненому врагу – таков лозунг рабоче-крестьянской Красной Армии. Красноармейцы, страница 200.